Американская ностальгия. Никогда не мог подумать, что вид пожарных лестниц на кирпичной стене может погрузить в столь глубокое уныние. Кажется, печальней печали не найдешь, когда видишь кварталы старых квартирных домов в Бруклине, в Манхэттене, в Куинсе, в Филадельфии или Чикаго. Узкие оконца с поднимающейся наверх рамой, лицо за таким окном не может не быть лицом неудачника. Трудно представить себе в этих домах счастливую любовную пару, вкусный обед, заманчивую книгу. Их строили, чтобы деньги гнать, качать монету в полном пренебрежении эстетическими железами человека, то есть едва ли не в глумлении над ним. Надо сказать, и вся прочая американская урбанистическая старина, и все эти браунстоуны и таунхаусы с высоким крыльцом и олиповатыми колоннами, массивные коммерческие билдинги конца прошлого века, первые небоскребы с шишечками и козьими ножками на карнизах, явно инспирировавшие стиль сталинских архитектурных излишеств, мало что давало душе, кроме поводов для дальнейшего уныния. Разобравшись в своих ощущениях, я пришел к выводу, что мне в Америке не хватает города. Вернее, моего города, еще точнее, европейского города, исторически сложившегося и обязательно с прикосновением, хотя бы малым, ар-нуво. Этого стиля, или того, что перед Первой мировой войной возник в Петербурге как поздний русский модерн, в Америке вы почти не найдете. Тот эстетический период, столь важный для нас, здесь как бы и не существовал. В те времена Америка была, или так казалось мне, отдаленной периферией, эстетической пустыней, фабрикой жира и мыла, долларовым стойлом. Мне нравилась современная американская архитектура, вся построенная на присутствии свободного тела в свободном пространстве. Что-то еще шевелилось в душе перед домами эпохи Великого Гэтсби. Остальное, из более отдаленного, вызывало в лучшем случае молчание. С недоумением я смотрел, как в Вашингтоне при реконструкции Пенсильвания-авеню бережно сохраняют и реставрируют дом с двумя безобразными башенками, относящиеся к 1910 году. Когда даже в Казани или Нижнем Новгороде такого урода купцы уже не решились бы построить. «Здесь нет городской ностальгии», — говорил я себе. «К городу относятся чисто утилитарно, поэтому так пусты после заката солнца даунтауны Чикаго, Лос-Анджелеса, Детройта, поэтому так запущены мостовые Нью-Йорка». Позднее я понял, что ошибался, а ошибка шла от поверхностного знания, от почти полного непонимания американской ноты, от непонимания грусти этой страны, ее провинциализма, склонности ее городов к быстрому загниванию. Недавно пришлось мне смотреть «The American Pop», отлично рисованный фильм, кажется, его сделал Бакши. Я вдруг заметил, как подчеркнуто выписано там все, что мне казалось недостойным внимания. Все эти явления антиэстетики. Пожарные лестницы на фасадах, унылые проулки с мусорными баками, порчи с пузатыми колоннами, поднимающиеся вверх рамы узких окон. Вспомнился какой-то американский роман. Герой возвращается из Европы после войны, с борта парохода видит на пирсе красные ящики с Кока-Колой, и вид этих ящиков вызывает у него патриотический пароксизм. Чтобы почувствовать эту американскую урбаническую ностальгию, надо сделать ее частью своей жизни. Даже российские американофилы оказались здесь в отчуждении от местной поп-культуры. Выяснилось, что мы все-таки европейцы. Еврею нужно было уехать из России, чтобы оказаться русским в Тель-Авиве или в Нью-Йорке. Русскому нужно было предпочесть Штаты, Парижу и Риму, чтобы ощутить себя европейцем. Вот почему мы выбираем Вашингтон после годовых скитаний. Здесь, на Капитолийском холме, между Конгрессом и библиотекой, когда сквозь деревья со всех сторон просвечивают колоннады, ты можешь вспомнить Санкт-Петербург, перед раскрашенными фасадами Джорджтауна поймать ощущение отчужденной, но присутствующей Британии, в открытых кафе Дюпон Сёркла нельзя не уловить дух Парижа. И, наконец, среди новых стеклянных поверхностей даунтауна поймать пульсацию современной космополитической эстетики. Чужая ностальгия особенно властвует в Лос-Анджелесе. Город без силуэта. Бесконечные торговые бульвары вроде Пико, Линкольна или Вентуры, улицы без архитектуры. Низкие, удобные, уродливые строения тянутся милей за милей, подпирают бесчисленные рекламные щиты. Странно застраивался этот город, будто и не существовало для его планировщиков никакого мирового опыта. Какие могли бы возникнуть грандиозные уступы на склонах холмов? Какие линии шикарных отелей могли бы выстроиться вдоль океанских береговых линий? Между тем, здесь все разрозненно, утилитарно, случайно. Впрочем, может быть, и это отражает иную, в сравнении с нашей, урбанистическую концепцию, иную ноту, которую мы еще не слышим. Поймать, ощутить, уловить. Жалкие попытки выброшенного из своего мира беженца построить вокруг себя новую жизнь, хоть чуточку напоминающую старую.